Она поднимает очки вверх, глаза ее выражают бешенство и возмущение. Я быстро выпаливаю. Я уверен, что вы были не в курсе. Конечно, нет. Как вы могли подумать? Вы меня огорчаете. Он говорил мне, что ему необходим очень одаренный молодой человек, чтобы помочь довести его тексты до совершенства, сделать некоторые улучшения. Он говорил, что он так занят и такой путаник. Одновременно вы обязуетесь обучить того писательскому делу. И так как он предлагал приличную оплату, но только не подумайте, что я сожалею, что я жалуюсь. Вы заставили меня признаться, я признаюсь. Сучевар требует многого. Я могу с этим справиться. Он платит мало, но у меня мало потребностей. А потом я учусь. Это не входит в его планы, но я учусь. За 2 дня я узнал столько нового, вы представить себе не можете. Она молчит, задумчиво смотрит на меня. В ее глазах гнев уступил место чему-то более мирному. Теперь они скорее печальные, чем возмущенные. Я делаю из этого вывод, что она меньше думает о подлом Сучеворе и больше обо мне, несчастном. Я посылаю ей улыбку, полную мужества, решительности и веры в будущее, в которое я стараюсь вложить на оставшееся место солидную порцию безумного обожания. Это не так легко, но результат стоит того. Я вижу, как в ее взгляде досада сменяется едва заметным чувством вины. Затем все это быстро превращается в жалость. Затем жалость растворяется в растроганности, которая по причине того, что мы принадлежим к двум совершенно противоположным, хотя и дополняющим друг друга полам, в конце концов обогащается чувственной ноткой, еще больше разжигающей эмоциональный заряд этого мгновения. Заблестела слеза, теперь дело за мной. Я кладу руку на ее руку. На этот раз она не уклоняется. Из-за нее я попал в дерьмо, и я же ее утешаю. Превосходная тактика. Элоди, вы хотели мне помочь. Это главное, и этого я не забуду никогда. Никто еще не побуждал меня писать. Вы сделали больше, намного больше, чем просто помогли мне. Вы открыли мне мой путь. Вы сумели вызвать во мне желание проявить свои скрытые возможности, о которых я сам не знал и которые вы обнаружили с первого же взгляда. Вы фея, Элоди, вы моя добрая фея. Неплохо сказано, думается мне. Я остановился как раз вовремя, чтобы не воскликнуть в порыве «Само небо послало вас мне! Страсть!» Невольно выражается языком романов прошлого столетия. Да, я становлюсь циничным, но мне не удается обмануть самого себя. Я абсолютно искренен. Я так хотел бы, чтобы она это знала. Уже 2 недели. Никогда бы не подумал, что смогу продержаться так долго. И потом я стал более организованным. Я открыл, что люблю работать. Только бы моя работа где-то, в чем-то, как говорят ученики Элоди, интересовала меня. Я вижу некоторых из них, всегда одних и тех же, когда они приходят в кафе спросить у нее совета или подлизаться. Я раскладываю вокруг себя кучи того, что Сучевор называет своими записями, которые в действительности являются предложениями, сделанными мной, потом перепредложенными им якобы в порыве внезапного вдохновения, молния озарившего его неисчерпаемый гений. Мне даже пришлось придвинуть соседний столик. Я люблю писать и ловить точное выражение – играть синтаксисом до предела возможного,